Велик наш Творец и наш Бог, и разве другого кто мог сказать, что вдруг из земли плоды вырастать бы могли? Велик, говорили цветы, велик, повторяли плоды, велик доносилось садов в душистом дыхании ветров, и запах плодов их лист, и вкусики все твердит, что Бог человеку благ, и дивен своих он делах. Велик, говорили цветы, велик, повторяли плоды, велик доносилось садов в душистом дыхании ветров. Я шепот колосе слыхал, и каждый из них повторял: по воле Творца я возник, воистину Бог наш велик. Велик, говорили цветы, велик, повторяли плоды, велик доносилось садов в душистом дыхании ветров. И всюду природы язык твердил, что Господь наш велик, но только одно от людей не слышал я этих речей. Велик, говорили цветы, велик, повторяли плоды, велик доносилось садов в душистом дыхании ветров. Я слышал другое от них, что очень старались они величие Творца умолить и славу хвалу заглушить. Велик, говорили цветы, велик, повторяли плоды, велик доносилось садов в душистом дыхании ветров. Она же и ныне живет, и вместе с природой поет ту песнь крестьянский язык, воистину Бог наш велик. Велик, говорили цветы, велик, повторяли плоды, велик доносилось садов в душистом дыхании ветров. Велик, говорили цветы, велик, повторяли плоды, велик доносилось садов в душистом дыхании ветров.